«Нападение на сотрудника полиции», — констатировал Масгрейв. «Он еще глупее, чем кажется». Глава 8. Феррана арестовали и поместили в камеру предварительного заключения после того, как Тупринаса переправили в тюрьму для его же блага, на случай, если Ферран вдруг припомнит, кому он в тот день проболтался об убийстве. Масгрейв настаивал, что Феррана надо прижать как следует. И, в частности, именно по этой причине кардинал настоял на том, чтобы провести допрос самому. Масгрейв только пожал плечами. «Я возвращаюсь в Садбери. Сообщите мне, что наш постоялец скажет в свое оправдание». Кардинал усадил Брисара в комнате для допросов. Охотник откинулся на стуле и пытался казаться спокойным, но не переставал нервно поигрывать соломинкой в банке с кока-колой. Кардинал вел беседу въедливо, но дружелюбно, всячески делая вид, что это просто беседа двух коллег, собравшихся, чтобы обсудить один вопрос. «Надеюсь, Поль, ты сумеешь мне в этом помочь, потому что пока история выглядит довольно скверно. Как получилось, что мы нашли труп возле твоей старой лесной хижины? Не мог бы ты мне это объяснить?» Брисар сделал глоток, какое-то время глядел в стену, а потом снова начал вертеть соломинкой. «Кстати, нам известно, что тело изрубили на куски именно в твоем домике. Сомнений никаких нет, там везде кровь и прочие улики налицо». Брисар глубоко вздохнул и покачал головой. «Я даже не склоняюсь к мысли, что все это не имеет к тебе никакого отношения. Наверное, кто-то повздорил с этим человеком, а потом спрятал труп в твоей старой хижине, вот и все. Но меня смущает одна деталь, и я надеюсь, что ты мне ее поможешь прояснить». Он сделал паузу, но Брисар даже не посмотрел на него. «Скажи мне одну вещь, Поль, как ты поцарапал переднюю пассажирскую дверь?» Никакого ответа. «Уж это ты должен как-то объяснить, Поль. И наш эксперт, и специалисты из Центра судмедэкспертизы, и сотрудники Ford Motors все говорят, что краска, которую мы нашли в лесу на месте преступления, та же самая, что и на твоем эксплорере». Брессар присосался к соломинке и втягивал в себя содержимое банки, пока кока-кола не забурлила. «Возможно, ты думаешь, что я ничего о тебе не знаю. Но на самом деле я отлично себе представляю, чем ты зарабатываешь на жизнь. Во-первых, ты ставишь капканы на пушных зверей. И тут, как и во всем, случаются удачные и неудачные годы. А во-вторых, иногда тебе дает заказы Леон Петруччи». Брисар улыбнулся уголком рта, но наживку не проглотил. «Леон Петруччи, мы знаем, что раньше ты на него работал. Пусть это были и разовые, и случайные заказы. И, в-третьих, иногда ты подрабатываешь проводником. Приводишь новичков в лес и находишь для них одного-двух медведей. Это важная часть твоих доходов. А еще я знаю, что в этом деле ты не полагаешься на удачу. Разложите несколько кусков мяса в правильном месте и в нужное время года, и вы обязательно встретите медведя. Особенно если вам известно, где они обитают. Думаю, профессионал с твоим опытом наверняка знает, где живут эти звери». Говард Мэтлок сказал в мотеле Гагара, что его интересует подлёдный лов. Поэтому у него не было с собой ни ружья, ни ножа, об охоте он речи не заводил. Не хочу задавать неприятные вопросы, но все-таки как получилось, Поль, что мистера Мэтлока сожрали медведи возле твоей старой охотничьей хижины?